Пир, сделай одолжение. Оставь свои стенания хотя бы до момента возвращения на Альдеран. Добавляю в голос каплю раздражения. Как прикажете, господин Органа. Чопорно отозвался механический человек. Вы уже придумали объяснение для госпожи Брехи о том, откуда и зачем у вас появился раб. Во-первых, раб у меня еще не появился. Делаю паузу и добавляю совершенно безмятежным тоном. Во-вторых, для придумывания объяснений у меня есть ты. Так что, работай, друг мой, с Кагасадин еще высоко. Не хотел бы тебя тогопить, но кандидаты уже сабганы в зале для показательных выступлений. Нарочито громко ступая по бетонной площадке закованными в металл ногами, Дуплон приблизился к краю крыши и встал слева от меня. Кагали собегутся во двокце говночигис 6 часов, жаль, что времени совсем нет. Последний раз бросаю взгляд на колышущиеся под порывами ветра море травы и решительно поворачиваюсь к королю торговли. Я бы хотел здесь прогуляться, если это, конечно, не запрещено. После пигвого сабгания будет в гиме на отдых, так что это можно узбгоить. Обнадежил меня Скоронин, верхние руки которого были скрещены на груди, а нижние опущены вдоль тела и придерживали края плаща из бронеткани. Однако не рекомендую откладывать бгеобгетение слуги. Лишнее ожидание может пагубно сказаться на физической фагме и магальном состоянии кандидатов, из-за чего бговильный выбок будет сделать тяжелее. Время – деньги. Хмыкнув, произношу присказку, которая для членов банковского клана стала жизненным девизом. Я бы сказал, в гиме невосполнимый гисукс, отозвался Дуплон. Бгодовать его за деньги слишком гасточительно. Живой товар, Майра, Майра. В серую металлопластиковую дверь раздался громкий стук, а из коридора зазвучал пронзительный девичий крик. «Ты что, еще спишь? Вставай!» «Эррр, хозяйка небольшой комнаты 2 на 3 метра, в которой стояли узкая кровать, откидной стол и складный стул, также имелся стенной шкаф для одежды и разных мелочей», натянула на голову тонкое синтетическое одеяло и сильнее зажмурилась, отчаянно надеясь на то, что нарушительница покоя поймет тщетность своих усилий и уйдет. «Вставай, Соня, у меня сногсшибательная новость». За дверью послышалась какая-то возня, затем электронный замок, до этого момента светивший красным светодиодным огоньком, мигнул и сменился зеленым. Раздался звуковой сигнал подтверждения ввода пароля, и створка с легким шелестом ушла вправо, открывая проход. «Сейчас ты у меня получишь, лежебока». Молодая краснокожая Тагрута, одетая в песочного цвета облегающий комбинезон, начерчивающий все изгибы подтянутого, сильного и тренированного тела, была невысокой, всего 160 сантиметров ростом, ее пурпурные глаза сияли искренним негодованием, губы растянулись в оскале, демонстрируя острые клыки, растопыренные пальцы рук чуть согнулись, угрожающе посверкивая отполированными коготками. Четыре полосатых лику воинственно подрагивали, выдавая всю серьезность намерений своей хозяйки. Отброшенной в голову подушки вторженка увернулась легко и непринужденно, невзирая даже на то, что из ярко освещенного коридора попала в утопающую во мраке комнату. Благодаря двум мантралам, полым рогам на голове, она привычно сканировала пространство ультразвуком, из-за регулярных тренировок, начавшихся с совсем малых лет, делая это абсолютно рефлекторно. Ах так, единым прыжком оказавшись на кровати, Тагрута рывком сорвала одеяло со своей подруги и тут же вцепилась руками в ее шею, начав беспощадно чесать и щекотать. «Познай мой гнев, несчастная!» «Арррр, ша-ша-ша!» Оскалившись и яростно зашипев, столь же молодая катарка начала извиваться и отбиваться от рук стремящихся зарыться в шерстку, коготки которых уже скребли чувствительную кожу. «Тя, что тя?» — негодующим голосом осведомилась вторженка. «Сколько раз ты только благодаря мне не проспала ничего важного? Как ты вообще собираешься выполнять свой долг, когда рядом не будет кого-то, кто готов дать направляющего пинка? Кошка ленивая!» Воспользовавшись тем, что Тагрута слишком увлеклась и сидела уже на животе подруги, Майрарам вскинула и развела ноги, пользуясь превосходной растяжкой, в следующую секунду уже обхватила свою мучительницу за талию и тут же совершила движение, будто пытается распрямиться в струну. Взвизгнув, Шетя взмахнула руками и плюхнулась на спину, но вместо того, чтобы успокоиться, воспользовалась инерцией и, совершая переворот через голову спиной назад, вывернулась из захвата и тут же вскочила на ноги. Катарка также успела подняться на корточки и теперь, распушив золотистый мех, сверкала изумрудными глазами, скалила клыки, более впечатляющие, чем у подруги, а также раздраженно дергала длинным хвостом, оканчивающимся кисточкой. Она была ниже подруги, всего 155 сантиметров, однако физически ее превосходила благодаря своей расе. «И чего такого важного ты хотела сказать?» — наигранно кровожадным тоном спросила кошка, демонстративно разворачивая уши к незваной гости. «Если это какая-нибудь ерунда, я вволю отыграюсь на тебе за испорченный выходной». «Точно, Тиаид». Хозяева не слишком утруждались, придумывая своим подопечным имена, звонко шлепнула левой ладонью себе по лбу. «Чуть не забыла. Принц торговли Талон сказал, что на око ночи два летит покупатель, изъявивший желание купить телохранителя. Для смотрин была выбрана наша группа, так что через 3 часа все должны быть в большом тренировочном зале. Так что ты молчала». На этот раз уже Катарка вскинулась возмущенно, но не дожидаясь ответа спрыгнула с кровати и, махнув хвостом, выскочила в коридор, крикнув напоследок: «Я в душ, как всегда». Покачав головой, Тагрута печально вздохнула и слезла с кровати, после чего покосилась на зеркальную поверхность отодвигающейся дверцы стенного шкафа. «Балбеска, хоть бы поблагодарила. Эх, жаль, нас обеих точно не купит. Некому будет за ней приглядывать». Улыбнувшись отражению, разгладив несуществующие складки на одежде, Тиа вышла из комнаты подруги и закрыла за собой дверь. Еще одна привычка Мары, наряду с любовью к долгому сну, которая вызывала негодование девушки. Посмотрев на маленький экран наручного коммуникатора, держащегося на кожаном ремешке на правом запястье, Тагрута убедилась в наличии свободного времени, а затем ради интереса поочередно ввела в базу данных несколько имен, чтобы узнать рейтинг своих сегодняшних соперниц. Ступая босыми ногами по теплому полу из белого пластика, которым был застелен коридор с темно-синими стенами и желтым потолком, источающим мягкий дневной свет, Тиа развернула руку с коммуникатором ладонью вверх и включила миниатюрный голографический проектор. На коже ладони тут же появился увеличенный полупрозрачный экран. Справа и слева проплывали двери общежития, впереди виднелась дверь, ведущая в общую столовую. В противоположном конце, за спиной девушки, остались общая душевая и туалетные комнаты. Первым делом Тагрута захотела узнать, какие изменения произошли с данными об одной невыносимой кошке. Маарарам, 16 лет, Ж, рост 155 см, уровень медихлориан 2910, уровень подготовки по шкале в 100 баллов, рукопашный бой 87, стрелковое оружие 63, холодное оружие 71, древковое оружие 45, вождение пилотирование 78, программирование взлом компьютеров 31, инженерия 39, психология 55, тактическое мышление 80, стратегическое мышление 37, стоимость 199 тысяч галактических кредитов. С фотографии на Тагруту смотрела самодовольная жмурящаяся мордочка Катарки, которую оценивали в стоимость космической яхты высшего класса. Впрочем, при желании богатый разумный может найти судно того же класса, но за миллионы больше. А ведь самые дешевые суда, способные летать между звезд, стоят около 10 тысяч. Для сравнения, Ирза, 15-летняя вуки 180 см ростом, имеющая уровень медихлориан равный 2870, стоит 185 тысяч галактических кредитов. Твилечка Лин, которой через месяц исполняется 17, обойдется новому хозяину в 205 тысяч, так как ее уровень медихлориан составляет 3010 единиц, что на 10 пунктов выше нижней планки, необходимой для вступления в Орден Джедаев. Если бы они, конечно, решили обратить внимание на подобных слабосилков, даже телекинез толком освоить не способных. Подойдя к отодвигающейся двери, Тиа прикоснулась к сенсорной панели, выделяющейся на фоне стены черным квадратом, и, дождавшись, пока створка с тихим шелестом уйдет в сторону, шагнула через порог в просторный зал, раскрашенный теплыми цветами меда. В столовой было тепло, пахло свежей выпечкой, жареным мясом, специями. Похоже, сегодня праздник. Нормальная еда вместо питательных бульонов, каш, витаминных коктейлей и пищевых батончиков. «Эй, Соня, мы тут!» Звонкий голос молодого человека, одетого в синий комбинезон, разнесся по помещению, отражаясь от стен, а сам обладатель каштановых волос привстал со стула и оперся левой рукой на стоящий в углу квадратный столик, чтобы помахать девушке правой рукой. «Бери поднос и давай к нам!» Кивнув головой, дабы показать, что услышала и сейчас подойдет, Тагрута направилась к окошку раздачи, где стоял рабочий скоронин с хитином, выкрашенным в белый цвет. Так как время завтрака уже прошло, очереди не было, так что обладательница 4 полосатых лику быстро взяла свою порцию и, поблагодарив безмолвного работника кухни, двинулась к занятому друзьями месту. Майер опять проспала, поприветствовала подругу зеленокожая Твилечка, лениво ковыряющаяся ложкой в каком-то овощном пюре с кусочками мяса. «Могли бы и сами за ней зайти», — обвинительно заметила Тя. Ирза издала ракочущий горловой звук, явно пытаясь оправдаться за свое бездействие. «Понимаю я все, дружба дружбой, а конкуренция прежде всего». Тагрута изобразила недовольную гримасу и уткнулась в одну из тарелок. «Просто мне кажется, что все должно быть, только не начинай снова», — взмолилась Лин. «А вы вообще о чем?» — заинтересовался единственный парень за их столиком. «Тебе не рассказали?» — удивилась Тя и покосилась на подруг соперниц, но так как никто ничего не стал добавлять, продолжила сама. «Сюда летит покупатель, так что сегодня будут проводиться смотрины. Принц торговли Талон выбрал нашу группу. Вот тебе раз», — всплеснул руками молодой человек. «Значит, пока остальные на уроках и тренировках, кому-то из вас наконец-то круто повезет. Кто хоть прибудет, неизвестно», — пожала плечами Твилечка. «Скорее всего мужчина, вероятно, человек. Ну и можно предположить, что в средствах он не стеснен». Отвлекшись на свой коммуникатор, Тя решила посмотреть и собственную статистику. Тиаид, 16 лет, Ж, уровень Медихлориан, 2920, психология, 71, тактическое мышление, 58, стратегическое мышление, 57, стоимость, 190 тысяч галактических кредитов. Тагруты встречаются часто, а потому они дешевле. С некоторой обидой подумала обладательница четырех полосатых лику. Ожесточенно принявшись поедать завтрак, в разговор между друзьями она больше не вмешивалась, вместо этого решив подготовить себя к грядущим испытаниям психологически. Было бы совсем глупо сорваться в самый ответственный момент. Общий душ встретил Майру тишиной и влажным прохладным воздухом. Пол был выложен розовыми керамическими плитками, стены сверкали гладкими поверхностями синтетического голубого мрамора, а с потолка мягко светили люминесцентные дисковидные лампы. Вдоль правой и левой стен тянулись пластиковые душевые кабинки с полупрозрачными дверцами, через которые в лучшем случае можно было увидеть, кто именно находится внутри. В дальнем же конце импровизированного коридора находилась дверь, ведущая в один из общих бассейнов. Там катарка училась плавать и часто отдыхала вместе с подругами после насыщенного тренировками дня. Сегодня душ был пуст, так что золотистая прямоходящая кошка заскочила в первую попавшуюся кабинку и, захлопнув за собой дверцу, пробежалась пальцами по клавишам панели управления и зажмурила глаза. В следующую секунду из распылителя, расположенного на высоте 2,5 метров над полом, хлынула сперва чистая холодная вода, надежно смывая все остатки сонливости и расслабленности, затем полился очищающий состав, дезинфицирующий тело и отбивающий запах, что было не слишком приятно. Когда искусственный водопад отключился, Майра вскинула вверх руки, и с четырех сторон ее окатили упругие струи горячей воды, бьющие из опорных труб, удерживающих стенки кабинки. Последним же этапом утренних водных процедур была сушка. Поток горячего воздуха с оглушительным гулом ударил сверху вниз, заставляя девушку вжать голову в плечи и рефлекторно зажать уши ладонями. Вся процедура заняла чуть более 5 минут, а когда звуковая атака на барабанные перепонки катарки прекратилась, в помещении установилась по-настоящему оглушительная тишина. Маре даже пришлось помотать головой, чтобы избавиться от ощущения нереальности, которая накатила из-за легкого оглушения. Эти штуки явно не приспособлены для представителей рас с тонким слухом. Зато на уроках музыки честно можно говорить, что это не у меня слуха нет, а фен меня оглушает на регулярной основе. Хихикнув своей незамысловатой шутке, золотистая кошка вышла из душевой кабинки и с удовольствием потянулась, выгибая спину, напрягая мышцы и размахивая задранным хвостом. Как шутила Тя, в такие моменты ее можно было фотографировать для подростковых порнографических сайтов, чтобы отбить те средства, которые были затрачены на обучение и обеспечение необходимыми для жизни вещами. Как только получу доступ к Галанету, сразу же проверю, нет ли там моих фотографий или картинок с подругами. Напомнив себе, что время до общего сбора осталось не так уж и много, Майра поспешила покинуть общий душ и направилась в свою комнату. Ее ничуть не смущала собственная нагота сразу по трем причинам. Во-первых, в данном крыле общежития обитали только девушки. Во-вторых, шерстка вполне могла выступать в роли нижней одежды, прикрывая все, что нужно. Ну а в-третьих, еще с малых лет их всех учили сохранять спокойствие в любой ситуации, а также бороться со всевозможными комплексами. Некоторые тренировки сами по себе могли стать причиной появления фобий, но скорни не позволяли страхам укорениться в головах подопечных. Стоило признать, что не все и не всегда заканчивалось благополучно. В конце концов, в их экзотической группе изначально было не 4, а 5 девушек. Оранжевокожая забрачка по имени Шива, которая долгое время являлась лидером и заводилой во всех шалостях подруг, в возрасте 12 лет психологически перегорела и была признана бракованным товаром, после чего ее перевели на другой объект, где готовит прислугу. Это событие стало шоком для Катарки, Тагруты, Вуки и Твилечки, что послужило дополнительным стимулом проявлять больше старательности на каждом из уроков. Бедняжка Шива, наверное, она теперь никогда не найдет своего хозяина и будет исполнять роль обслуживающего персонала для гостей, прибывающих на Скагасадин. И врагу такого не пожелаешь. Настроение Маары резко опустилось до уровня чуть выше пола. Однако же, долго предаваться безрадостным мыслям она не могла, и дверь в свою комнату открывала уже пылая энтузиазмом показать все, на что только способна, и утереть нос зазнайке Лин. В конце концов, Катарка она или нет, войдя в спальню, на этот раз все же не забыв закрыть за собой дверь, девушка-кошка подошла к зеркалу и тут же прыснула от смеха. С той стороны отражающей поверхности на нее смотрел пушистый зеленоглазый хомячок с кошачьими чертами внешности. Выпустив когти и оскалив клыки, обладательница золотистой шерстки скорчила себе несколько рожиц. Затем встряхнулась и, весело помахивая хвостом, все же открыла стенной шкаф, в котором лежали комплекты запасной одежды, коммуникатор, фен, расческа и множество других полезных мелочей. «Красота требует жертв. Кто лучшая кошечка?» Захлопнув дверцу, спросила у отражения Маара. «Я лучшая. Кто сегодня получит своего хозяина?» «Я». Нехитрый психологический тренинг помог скинуть с души последние признаки неуверенности, и Катарка приступила к приведению своего меха в пристойный для хищницы вид. Забившись в грузовой лифт всей толпой из 7 скорон, 3 человек и 1 дроида-секретаря, почти минуту мы путешествовали по вертикальным и горизонтальным шахтам, пронизывающим башню Ока Ночи 2. Металлическая кабинка, своим видом напоминающая грузовой кубический контейнер, внутри которого на потолке были закреплены 4 дисковидных люминесцентных лампы, излучающие белый свет, то ускорялась на сколь-нибудь продолжительных прямых отрезках трассы, то плавно замедлялась перед резкими поворотами. Устоять на ногах было несложно, даже если не держаться за поручни, тянущиеся вдоль 3 стен. Наконец, когда наше транспортное средство остановилось и широкие складные створки двери бесшумно разъехались в стороны, слегка пружинищим шагом я вышел вслед за Дуплоном, который вовсе не ощущал никаких неудобств и двигался уверенными плавными движениями. Короткий коридор привел нас на небольшой застекленный балкон с 2 креслами, размеры которых сами за себя говорили о том, какое из них для кого предназначено. Большие, обтянутые красно-золотой бронетканью, для Скоранина, меньшие, с покрытием из темно-синей кожи, для меня. Воины из свиты короля торговли остались за дверями, встав по обе стороны от прохода. Капитан моей охраны со своим подчиненным последовали их примеру, а вот Двупир прошел вслед за нами и остановился справа и позади спинки моего кресла. «Желаешь чего-нибудь выпить, брат-король?» — предложил Дуплон, устроившийся на своем месте и устремивший взгляд за широкое балконное стекло в зал, где в данный момент царила непроницаемая тьма. За время общения с Дуплоном я уже слегка привык к его дикции, так что стал различать буквы Г и Р, но мой слух это все равно резало. Впрочем, если быть непредвзятым, то многие экзоты грешат тем, что не могут полноценно выговаривать слова на общегалактическом языке. Я на скоранском, к примеру, и слова произнести не смогу, во всяком случае без модулятора голоса со встроенным переводчиком. Надолго ли затянется демонстрация товара, решаю уточнить сей немаловажный факт, что следовало сделать несколько ранее. «Стандартный галактический час, не более», — отозвался собеседник, нижние руки которого устроились на подлокотниках, а верхние были скрещены на груди. «Мы ответственно подходим к любому роду деятельности, в том числе и к подготовке рабов. Тогда я бы не отказался от какого-нибудь сока и легких закусок». Отвечаю на ранее заданный собеседником вопрос. Указательный палец правой нижней руки короля торговли нажал едва заметную кнопку на подлокотнике кресла, и мой спутник произнес фразу, состоящую из щелкающих, а также ракочущих звуков. Тем временем в зале за балконным стеклом зажглись белые прожекторы, лучи света которых выхватили из темноты 4 фигурки девушек, одетых в мешковатые робы из багровой бронеткани: Твилечку, Тагруту, Катарку и Вуки. Так как балкон находился довольно высоко, Кандидаткам приходилось стоять по стойке смирно, практически запрокинув головы назад, в то время как мы смотрели сверху вниз. «Они нас не видят», — произнес Дуплон, тут же поясняя. «Стекло прозрачное только с нашей стороны. Какой-то не слишком богатый выбор», — замечаю нейтральным тоном, начиная барабанить пальцами по лакированным подлокотникам. «Мы учли твои предпочтения, брат король, и потому заранее отсеяли слишком молодых, старых и особей одного с тобой пола», — невозмутимо отозвался король торговли. «Людьми мы и вовсе предпочитаем не заниматься, а концентрируемся на иных экзотах. Исключением являются только случаи, когда в наши руки попадают детеныши с по-настоящему хорошим потенциалом». Двери, ведущие на балкон, открылись, и через порог переступила оранжевокожая забрачка, одетая в трико телесного цвета, с короткой красной юбкой до середины бедер. Она толкала перед собой пластиковый столик с углублениями для стаканов, парой широких блюд с мясными рулетиками и хрустальным графином, в котором плескался густой красный сок. У девушки была лысая голова с парой выделяющихся маленьких рожек, хищные правильные черты лица, острые коготки на руках, а мягкая улыбка обнажала кончики длинных клыков. Буквально излучая вокруг себя доброжелательность, она молча разлила напиток по высоким стаканам и, изобразив полупоклон, произнесла: «Если господам будет угодно что-либо еще, я буду рада услужить». Стрельнув взглядом в мою сторону, служанка изящно развернулась и поспешила выйти обратно в коридор. «Впервые вижу, чтобы раб настолько искренне радовался возможности служить», — произношу в пространство перед собой, намекая собеседнику на необходимость пояснений. «Просто раньше тебе, брат король, не доводилось встречать рабов с правильным мировоззрением, которые получили достойную подготовку», — поучительно заявил Дуплон. «В отличие от большинства тех, кто пленяют живых разумных ради удовлетворения потребности доминировать, а также жажды самоутвердиться за чужой счет, в своих подопечных мы видим заготовки под инструменты, которые еще нужно выковать и заточить. Как ты мог заметить, общество Скорон разделено на касты, в которых по понятным причинам нет никого недовольного своим текущим положением. В конце концов, даже молодой рабочий, через сотню лет саморазвития и труда на благо Улья, способен стать королем. Наши воспитанники, которые попадают в империю с ранних лет, получают от нас необходимый для комфортной жизни и эффективной учебы минимум. При этом за успехи они могут получить в награду желаемые вещи. Они понимают свое место в обществе, их готовит как ценное живое имущество, для которого величайшим счастьем является обретение собственного владельца, способного дать жизни смысл и предназначение. После продажи мы продолжаем присматривать за судьбой живого товара, чтобы составлять наиболее эффективные программы подготовки, и должен заметить, что за всю историю подобной деятельности только 7 рабов предали своих хозяев, да и причиной подобного было нарушение техники безопасности. Техники безопасности? Удивленно изгибаю брови. Да и угадаю, брат король. Рабыня влюбилась в хозяина и не смогла выносить того факта, что он был женат на другой женщине. Нет. Дуплон шевельнул правой нижней рукой, словно бы отмахиваясь от данного предположения. Одному хозяину захотелось проверить, сколько всего унижения и издевательств сможет выдержать его собственности. В течение нескольких лет он целенаправленно ломал личность служанки, низводя разумное существо до уровня обозленного животного. В результате этих не самых умных действий, психологические установки на верность и непричинение вреда здоровью хозяина слетели. Это говорит нам о том, что даже самую совершенную программу можно взломать, итоги чего будут непредсказуемыми. Ну, логично. Дроиды тоже не всегда безопасны для органиков, говорит король торговли Дуплон. Включив микрофон, Скоронин начал обращение к кандидаткам, и его голос эхом разнесся под сводами утопающего во мраке зала. Ваше сегодняшнее задание – найти на территории комплекса и его окрестности яйцо красного, желтого, зеленого или синего цвета и в целости доставить его в это помещение. Попутно следует раздобыть оружие, так как первые 2 участницы, выполнившие начальный этап, будут вынуждены сражаться между собой за общую победу. На ваши коммуникаторы отправлены дополнительные сведения о задании и условия его выполнения. Испытание начинается сейчас и продлится в течение 50 общегалактических минут. Выполняйте. Стоило лишь голосу Скоронина затихнуть, прожекторам погаснуть, а обычным осветительным лампам вспыхнуть, как 4 девушек почти синхронным движением вскинули к лицам руки с коммуникаторами и какое-то время просто изучали имеющиеся на них записи. По-видимому, для того, чтобы мне не было скучно, На стекле перед моим взглядом отобразились 4 голографических окна, которые показывали то, что изучали кандидатки. Миссия по спасению заложника. Поворачиваю лицо к собеседнику, пальцами левой руки за деревянную зубочистку подхватываю мясной рулетик, пропитанный острым соусом. Нашим подопечным предстоит найти информацию, раздобыть оружие, добраться до места содержания своего пленника, обезвредить охрану и вместе с заложником вернуться сюда. Собеседник развел в стороны нижние руки. Это позволит во всей красе увидеть их навыки взлома компьютерных систем, скрытности, навыков владения оружием и управления транспортом. То есть заложники находятся не в комплексе, уточняю заинтересованным тоном. Вместо вербального ответа, Дуплон вывел на обзорное стекло еще одну голограмму, которая изображала подробную карту местности вокруг башни, где 4 цветами обозначались места расположения яиц. Занятно. 2 из 4 кандидаток с самого начала скооперировались, и пока Тагрута взламывала компьютерную сеть комплекса, Катарка добывала для них оружие и транспорт, репульсорный двухместный спидер, похожий на летающий прогулочный катамаран. В результате к тому моменту, когда Твилечка и Вуки только справились с поиском информации, этот дуэт уже выехал к первому сигналу маяка, где их ждали боевые дроиды. «Это вообще честно?» – спрашиваю у короля торговли, приникшего к трубочке, торчащей из стакана с соком. «Что не запрещено, то разрешено», – безмятежно отозвался Скоронин. «В любом случае их союз продержится ровно до той поры, когда они доберутся до этого зала». Летающий катамаран приземлился в полукилометре от базы дроидов-похитителей и скрылся в высокой траве прерии. Вооруженные бластерами девушки, оставив световые пики в транспорте, разделились и стали обходить противника с двух сторон. Тагрута шла в лоб, Катарка обходила засаду со спины. Когда обладательница полосатых лику вступила в перестрелку с охраной импровизированной базы похитителей, выманив их на открытое пространство, золотистая кошка без особых затруднений расстреляла противника в спины и тут же устремилась к яйцу желтого цвета, которое по размерам не уступало человеческой голове. «И как же ты теперь поступишь?» Сейчас, ради достижения своей цели, можно было бы бросить напарницу и самой поспешить в комплекс. Все же соперницы только-только добрались до транспорта, а значит, будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Однако же девушки не стали разделяться и, вернувшись к катамарану, полетели к красному яйцу. В то же время Вуки и Твилечка устремились к своим целям. «Я вижу, ты уже сделал выбор, брат-король», – заинтересованно обратился ко мне король торговли, после того, как мы увидели сцену расправы над второй группой дроидов-похитителей, которая почти не отличалась от первой. «Я еще в сомнениях», – отрицательно качаю головой и перевожу взгляд на голограмму, где Вуки, подобравшись к позициям дроидов вплотную, словно берсерк, ворвалась в импровизированную базу и, орудуя световой пикой, превратила механических солдат в груды мусора. «Одаренные, поистине страшные в гневе существа. Хе-хе-хе-хе». Дуплон несколько раз хлопнул ладонями верхних и нижних рук. «Наши подопечные способны испытывать гнев только к врагам своего хозяина, да и то лишь как к препятствиям и угрозе, а не как к живым и разумным существам». Во время финальной гонки Твилечка доказала, что ее рано списывать со счетов. В какой-то момент все лифты комплекса, кроме одного, остановились и были заблокированы, а сама юная красавица почти беспрепятственно добралась до зала, откуда и началась вся беготня. Команда из Тагрута и Катарки, выбравшись из ловушки, какое-то время потеряла на споры между собой, после чего обладательница полосатых лику решительно вручила напарнице свое яйцо и, вооружившись световой пикой, двинулась на перерез Вуки. Золотистая кошка потеряла еще пару минут, разрываясь между желанием последовать за подругой и необходимостью выполнить задание, но в итоге все же выбрала второе и побежала по коридорам в направлении зала. Это весьма трогательно. Изобразив в воздухе кистью правой руки неопределенную фигуру, внимательно слежу за Тагрутой, которая все же успела пересечься с Вуки и навязала ей бой прямо в коридоре. «Как думаешь, брат-король, у нее есть шансы на победу? Если бы напала из засады или со спины, то были бы», — отозвался Скоронин. «Сейчас же несложно понять, на чьей стороне превосходство. Впрочем, эта жертва не будет напрасной». Слова Дуплона были правдой. Катарка, нагруженная 2 яйцами и световой пикой, набрав неплохую скорость и показывая завидную маневренность, время от времени даже пробегая по стенам коридоров, неуклонно приближалась к финишу своей трассы. Битва одаренных, даже если они слабосилки, всегда является незабываемым зрелищем. Стремительные рывки, просчитанные до миллиметра выпады, использование боевого предвидения и акробатические пируэты превращают сражение в танец. Несмотря на то, что золотистая кошка проделала долгий путь на своих ногах и едва не опоздала к исходу отведенного времени, физически она превосходила Твилечку по всем параметрам, заставляя отступать и маневрировать. Тем временем две выбывшие кандидатки уже ехали к месту финальных разборок на снова работающем лифте, и обе выглядели потрепанными, а также злыми друг на друга. Все же, если не брать в расчет боевые качества, Твилечка показала себя лучше. Вынужденно констатирую очевидный факт, смотря на то, как утекают последние секунды времени, отведенного на соревнование. Но она тебе все равно не нравится, уверенно заявил король торговли. Поверь моему опыту, брат король, не стоит гнаться за лучшим, когда у тебя есть хорошие. Да и в деле взаимодействия с одаренными, пусть и такими слабыми, личная симпатия и антипатия значит очень много. В этот момент катарка разорвала дистанцию со своей противницей, отключила свою световую пику и, перехватив ее на манер копья, изо всех сил метнула в синее яйцо. Ее противница, уже открывшая рот для какой-то реплики, шокированно застыла, проследив взглядом за полетом снаряда, разбившего вдребезги ее клиента. Время вышло. Нажав кнопку включения микрофона, объявил Дуплон. Победитель, Майра Рам, как единственная, кто выполнил оба этапа задания. Древко пики выпало из рук Твилечки, она бессильно упала на колени и схватилась руками за лицо. На голограмме, отображающейся на стекле передо мной, было видно, как девушка вздрагивает всем телом от беззвучных всхлипов. Катарка, в первые секунды готовая прыгать от радости, увидев эффект своих действий, прижала уши к голове и, подойдя к противнице, опустилась перед ней на колени, тут же попытавшись обнять руками. Однако же обладательница Лику оттолкнула кошку и, вскочив на ноги, резко развернулась, чтобы отбежать к дальней стене, оставив победительницу растерянно сидеть на полу. В этот момент в помещение вошли Тагрута и Вуки. «Что же, раз выбор ты сделал, то пойдем обрадуем победительницу», — предложил король торговли. «Пойдем», — задумчиво киваю, осматривая всю картину маленькой личной трагедии для трех девушек. «Не ожидал я такой реакции от проигравшей. Неужели им настолько сильно хочется покинуть это место, или я чего-то не понимаю? Фулл хаус, Майра, только не говори, что ты проиграла». Подойдя к всей еще сидящей на коленях растерянной катарке, Тя положила левую ладонь на правое плечо подруги. «Победила». Скинув с себя оцепенение, обладательница золотистой шерстки подняла голову и, повернув мордочку, посмотрела снизу вверх на Тагруту. «Благодаря тебе». «Тогда почему такой траурный вид?» — нахмурилась краснокожая девушка. «Просто, уши Майры поникли, и она покосилась на стоящую в стороне Лин, уже почти успокоившуюся и теперь старающуюся привести лицо в сколь-нибудь презентабельный вид». «Понятно». Рука Ти переместилась с плеча на голову катарки, тут же хватая круглое пушистое ухо. «Ну-ка подбери сопли. Я не для того пожертвовала своим шансом, чтобы ты расстраивалась из-за своей победы. Ай-ай, пусти». Золотистая кошка зажмурилась и оскалила зубы, в то время как подруга беспощадно, но при этом осторожно, выкручивала ее чувствительное ухо. «Прекращайте дурачиться», — твердым и требовательным голосом произнесла Твилечка, быстрым шагом подходя к подругам-соперницам. «Не выставляйте себя дурами перед покупателем», — Ирза вопросительно проурчала, обращаясь к зеленокожей девушке. «Просто я не хочу, чтобы король торговли и его гость подумали, что я проиграла паре балбесок, которые не способны вести себя серьезно», — зло прошипела Лин. Ау, резко одернув руку, Тя порадовалась тому, что с ее цветом кожи стыдливый румянец почти незаметен, осторожно бросая взгляд на находящийся под потолком балкон для наблюдателей. «Да ладно вам, девчонки». Майра ловко вскочила на ноги, схватила Тагруту и Твилечку за плечи, а затем рывком дернула на себя, тут же заключая в крепкие объятия. «Может быть, мы вообще сегодня в последний раз видимся. Любую из нас могут сегодня купить, и я не хочу запомнить вас хмурыми, с кислыми лицами. Ты ведь победила», — напомнила Лин. «Угу», — не стала спорить катарка. «Только без тебя я бы гораздо дольше провозилась с поисками информации, а потом еще нужно было бы штурмовать базу дроидов. А ты вообще всех нас обошла у самого финиша, да и проиграла весьма достойно». «Достойно», — буркнула Лин, но вырываться все же не стала. «Ирза, не стой как неродная». Золотистая кошка махнула хвостом. «Если бы тебя не задержала, все могло бы закончиться по-другому». Вуки сердито прорычала в ответ, затем шумно вздохнула и, шагнув вперед, крепко обняла подруг соперниц, обхватывая всю троицу кольцом из сильных рук. «Со стороны мы смотримся глупо», — проворчала Твилечка, старательно смаргивая снова начавшие набегать слезы. «Если нас в таком виде застанут, то всех четверых признают бракованным товаром. Не нуди, Лин», — попросила Майра. «Это все трогательно, но Зеленка права», — вздохнула Тагрута. «Перед покупателем нужно показать себя с наилучшей стороны, а мы как какие-то сопливые малолетки себя ведем». В этот момент с шелестом открылись створки двери, ведущие из лифта, и в зале прозвучал молодой, сильный мужской голос. «Дружба – это сила. Брат-король, я впечатлен. Не каждый разумный способен сразу после тяжелого испытания протянуть руку недавнему сопернику, а чтобы проигравший ответил на рукопожатие победителю, нужна даже большая сила воли. Мы по праву гордимся своими методиками воспитания одаренных». Гулко отозвался низкий голос Скоронина. Кровь отхлынула от лица Тагруты, и она сама не заметила, как их группа расцепилась, чтобы построиться в одну линию, стоя по стойке смирно. Справа от Ти замерла Майра, слева в аналогичных позах застыли Ирза и Лин. От всех трех подруг соперниц отчетливо исходили ощущения стыда и желания провалиться сквозь пол. Взгляды четверки кандидаток на перепродажу устремились к трем силуэтам разумных, неспешно вышедших из лифта и теперь шагающих к девушкам. Первым был король торговли Дуплон, хитин которого сверкал полированным слоем золота. Верхняя пара рук скрещивалась на груди, нижняя же пара верхних конечностей опускалась вдоль тела и придерживала полы плаща. Справа от Скоронина, мягко улыбаясь и весело щуря глаза, широко расправив плечи, шагал высокий черноволосый человек, который был выше Эрзы, но на фоне Дуплона смотрелся все же не слишком впечатляюще. Последним же оказался невысокий синтетик бронзового цвета, модели дроид-секретарь, почему-то носящий одежду. Это ведь надо было так подставиться. «Ну, Майра, ну погоди», — мысли в голове Ти лихорадочно метались, из глубины души всплывали, казалось бы, уже забытые страхи быть признанной бракованным товаром. Но выдержки все же хватало, чтобы продолжать изображать невозмутимость на лице. «Похоже, мы их испугали». Остановившись в пяти шагах перед строем кандидаток, с намеком на вину в голосе заметил человек. «Скорее смутили, брат-король», — возразил король торговли. «Но не подумай дурного. Прямо сейчас они готовы выполнить любой приказ без сомнения и промедлений. Не нравится мне, как это звучит». Впрочем, не успела Тагрута додумать свою мысль, а высокий брюнет атлетичного телосложения согнул левую руку ладонью, подперев локоть правой руки, пальцами которой стал массировать подбородок. Его задумчивый взгляд скользнул по девушкам, брови слегка дернулись вверх, и изо рта вырвался вопрос. «Брат-король, позволишь провести более тщательный осмотр, так сказать, без обвертки?» Скоронин махнул правой нижней рукой, сопровождая это действие коротким приказом. «Раздевайтесь». «Фух, а я уже успела испугаться». Тя быстро скинула с себя верхнюю одежду, затем стянула нижнюю, бросив ее на пол за своей спиной, после чего снова замерла в прежней позе. Прохладный воздух тут же начал холодить кожу, и она мысленно позавидовала Эрзе и Маре, которых грел собственный мех. Краем сознания девушка отметила, что выражение лица покупателя ничуть не изменилось, так же как и ощущение любопытства в силе, исходящее от мужчины, осталось на прежнем уровне, будто бы для него не было разницы, одеты кандидатки или нет. Тем временем гость Дуплона неспешно подошел к Лин, остановившись на расстоянии вытянутой руки от Твилечки. Встретившись взглядом с зеленокожей красавицей, он произнес: «Меня искренне впечатлили ваши навыки и находчивость, которые позволили превратить проигрышную ситуацию в почти победу. Уверен, в следующий раз вы не допустите подобной оплошности и не станете расслабляться, прежде чем миссия будет выполнена окончательно». «Я прав?» «Да, ваше величество». Лин виновато склонила голову. «Я учла свои ошибки и более их не повторю». Кивнув, черноволосый мужчина переместился вдоль строя, на этот раз остановившись напротив Вуки. От Эрзы ощутимо повеяло стыдом, но не из-за ноготы, в конце концов ее сородичи на родной планете не часто утруждают себя ношением тряпок, а из-за своего бездарного выступления. «Не стоит расстраиваться и вешать голову», — мягким, подбадривающим тоном заговорил человек. «Ваше выступление пусть и окончилось неудачей, но было весьма зрелищным и поучительным. Я более чем уверен, что в следующий раз все ошибки будут учтены и противники сумеют в полной мере ощутить на себе ваши сильные стороны». Вуки смущенно и благодарно проурчала в ответ, а покупатель двинулся дальше. В следующий раз он остановился перед Тией и Майрой, встав так, чтобы смотреть на обеих девушек, не слишком сильно крутя головой. Тишина затянулась, и Тагрута отчетливо ощутила, как нарастает беспокойство Катарки. Человек, филигранно отмерив паузу, будто бы тоже был одаренным, одобрительно заявил: «Вы, отличная команда, и прекрасно дополняете друг друга. Наблюдение за вашим взаимодействием доставило мне искреннее удовольствие, а готовность пожертвовать личным благом ради напарницы – это действительно черта, заслуживающая уважения. Однако стоит признать, что поодиночке вы все же уступаете своим соперницам». Последние слова вызвали всплеск возмущения со стороны Майры, волну ехидства от Лины и ровное удовлетворение Эрзы. Сама же Тиа ощутила легкую обиду. Пусть она и понимала некоторую свою слабость как бойца, но старалась компенсировать это иными навыками. «Ты готов озвучить свой выбор, брат-король?» В установившейся тишине голос Скоронина прозвучал особенно громко, заставляя напрячь все моральные силы, чтобы не ежиться. «Готов», — безмятежно ответил человек, уголки губ которого приподнялись в легкой улыбке, а веки опустились словно от усталости. Сцена, которую мы застали, входя в этот зал, показала, что эти девушки не только соперницы, но и подруги. У меня нет морального права забирать одну из них, таким образом разрушая столь редкое в нашей галактике явление, как настоящая дружба. Понимаю. Король торговли отозвался раскатистым ракочущим голосом. Ты уверен в своем решении? Абсолютно. Отвернувшись, черноволосый мужчина зашагал к выходу из зала. Дуплон, надарив подопечных мимолетным взглядом, направился вслед за гостем, более не произнеся ни единого слова. Тагрута, как и три ее подруги-соперницы, продолжали неподвижно стоять в свете прожекторов, не веря в происходящее. «Нас отвергли, всех, из-за этой глупой сцены, вот хат», едва слышно прошептал Лин, стоило створкам лифта закрыться за спинами высоких господ, во всех смыслах высоких. «Но как же так?» На Майру было жалко смотреть. Плечи поникли, уши прижались к голове, мордочка словно бы осунулась. «Нечестно, совсем по-детски пожаловалась неизвестно кому-то Грута. Надеюсь, вы собой гордитесь», — вскинув голову, заявила Твилечка, начав натягивать на себя брошенную на пол одежду. «Если нас после этого не спишут в брак, то задвинут в самый конец списка кандидатов, это точно». Слухи о том, что сегодня прилетал покупатель, который улетел так никого и не купив, разойдутся по комплексу еще до ночи. «Лин, просто заткнись», — буркнула Тиа, поворачиваясь к своей одежде. «И без твоего нытья тошно, а ты мне не приказывай, не хозяйка», зашипела Твилечка в ответ. Синхронно пискнули четыре коммуникатора, но спорщицы даже не обратили на это внимания. «Не хозяйка», согласилась Тагрута, «но по крайней мере помню уроки о том, что поражение нужно принимать достойно». «ПФФ», выразила свой скепсис Лин, «если бы вы с Майрой не работали в команде, то кроме поражений вам бы ничего и не оставалось, девчонки». Позвала Катарка неуверенно. «Кто вам с Эрзой мешал объединиться?» Огрызнулась Тиа. «Ах да, ты просто боишься, что не сможешь справиться с нашей большой подругой один на один, девочки». Еще раз попыталась привлечь к себе внимание обладательница золотистого меха. «Я по крайней мере не строю из себя не пойми что», — гордо вскинулась Твилечка. «Если бы не ваша командная работа и театральное самопожертвование, то...» «Да заткнитесь вы и послушайте», — обозлившись, рыкнула во весь голос Майра, заставляя спорщиц вздрогнуть и устремить на себя взгляды, полные смешанных эмоций. «Проверьте свои коммуникаторы». Тагрута хотела сказать подруге нечто резкое, но встретившись с ее необычайно возбужденным взглядом, кошка была единственной, кто даже не начала одеваться, все же послушалась и, согнув правую руку, включила голографический проектор. «Тиаид, ваш контракт был выкуплен королем Альдерана Бейла Моргана за полную стоимость. В течение получаса вы должны явиться на взлетно-посадочную площадку, находящуюся на крыше комплекса, вместе с личными вещами. Принц торговли Талон». А, удивленно посмотрев на подруг, Тагрута встретилась с их шокированными, но при этом радостными взглядами. В следующую секунду помещение заполнил радостный то ли крик, то ли визг четырех девушек. «Господин Бейл, прикажете по прибытию на Альдеран забронировать за вами бакта-капсулу?» — чинно осведомился Бвупир. «Уверен, госпожа Бриха будет категорически рада столь приятному приобретению. Не вовремя у тебя прорезалось чувство юмора, железный нянь. Уверен, моя королева все поймет и простит», — отвечаю дроиду безмятежным голосом и с невозмутимым выражением лица. Поднявшись из комплекса на крышу башни, где была расположена взлетно-посадочная площадка для космолетов и атмосферного транспорта, наши группы разделились. Я и моя свита направились к ожидающему шаттлу. Дуплон же вышел на одном из верхних этажей, заявив о том, что ему нужно лично разобраться с несколькими неотложными делами. Впрочем, меня не сильно расстроило то, что король торговли не будет ожидать отлета вместе с нами, тем более что для связи и защиты он оставил четверых своих гвардейцев, молчаливыми тенями следующих в нескольких метрах позади. «Ваше Величество, вы уверены, что это было необходимо?» — уточнил командующий моей охраны. «Стоило нам ступить на аппарель корабля. Они не кажутся мне профессионалами, а присутствие молодых девушек в вашей свите станет причиной для пересудов». Проходя через импровизированный тамбур в каюту, где размещаются два кресла, жестом прошу Двупира и капитана следовать за мной, а остальных остаться за дверью. Тем лучше для роли, которую они будут исполнять. Пусть уж лучше разный сброд считает, что я окружаю себя экзотическими любовницами и недооценивает их, нежели изначально верно воспринимает угрозу от моей охраны. Устраиваюсь в своем кресле и, согнув в локте правую руку, разворачиваю кисть ладонью вверх. Нажатием пары кнопок активирую голографический проектор, создающий иллюзию экрана на ткани перчатки, а затем включаю ускоренную запись прошедшего испытания. В жизни политика, наличие видеокамеры, встроенной в одежду, это не роскошь, а строгая необходимость. Я ценю ваши усилия и старания ваших подчиненных, капитан, но в некоторых ситуациях без помощи даже слабых одаренных нам будет не обойтись. Переключаю изображение на запись событий, произошедших после того, как я и Дуплон покинули тренировочный зал. К тому же меня радует, что наша команда в лицах этих девушек приобретает не только сильных и умелых бойцов, но полноценные личности, а не каких-то биороботов. То, что как минимум три из них вписываются в ваше понимание женской красоты, это только случайное дополнение, уточнил дроид-секретарь. Дополнение, но не случайное, отвечаю своему механическому другу. Скоро не предлагают только тот товар, который может заинтересовать покупателя. Игры на контрастах не для них, ваше величество. Глава моей охраны позволил себе нотку недовольства в голосе, за что его и ценю. Не слишком ли просто вы воспринимаете приобретение рабов, мистер Гатс? Вы знаете меня не первый год и должны лучше других понимать, что в обществе круга доверенных лиц я предпочитаю называть вещи своими именами. Встречаюсь взглядом с человеком, от которого во многих ситуациях зависела моя жизнь и коему еще не раз придется обеспечивать мою безопасность. Да, в республике официально нет рабства, но сильно ли от рабов отличаются законтрактованные рабочие, не имеющие права куда-либо улететь, приобрести транспорт или недвижимость? Могу лишь пообещать, что не собираюсь надевать на этих девушек рабские ошейники или вшивать под кожу контролирующие чипы, что, учитывая их воспитание и обучение, вообще не имеет смысла. «Мое мнение я сказал», — констатировал капитан, тем самым словно бы ставя точку в данной теме. «Прикажете поставить ваших новых телохранителей на довольствие? Пожалуй, до нашего прибытия на Альдеран, да», — отвечаю после пары секунд размышления. «Я хочу посмотреть, как и на что они будут тратить свою зарплату. Бойтесь, что, вырвавшись из-под строгого контроля, они ударятся во все тяжкие». Гац, который стоял слева от моего кресла, держа входную дверь в поле своего зрения, приподнял в улыбке уголки губ и вопросительно вздернул левую бровь. «Скорее опасаюсь, что мои телохранители могут оказаться неприспособленными к обычной жизни, хотя и ваш вариант имеет право на существование». Откинувшись на спинку кресла, укладываю руки на подлокотники, не забыв выключить проектор, и закрываю глаза. Мне нужно немного отдохнуть и собраться с мыслями перед следующим раундом общения с королем торговли. «Я подожду ваших телохранителей снаружи шаттла», — произнес старший мужчина, и прежде чем выйти из каюты, добавил: «передать им какие-нибудь приказы от вас, пусть пока что поступают под ваше руководство». Отвечаю, не открывая глаза, неспешно вгоняя себя в легкую медитацию. В корпусе Двупира что-то пикнуло, и помещение заполнила негромкая музыка струнного инструмента, который звучал на фоне шума приливных волн. «Дроид-секретарь, это не только переводчик, электронная записная книжка, устройство связи, постановщик помех, личный повар, но еще и умная аудиосистема. Как только обычные люди справляются со всеми этими функциями? Хм, если не обвешиваться разным оборудованием, то секретарша вполне может научиться петь». Выкинув из головы неуместные мысли, Погружаюсь в себя, отстраняясь от окружающей реальности. С полноценным сном подобное, конечно, не сравнится, но все же позволит слегка прочистить голову и уложить в памяти полученную информацию. Долго мне отдохнуть не позволили. Минут через 15-20 капитан Гатс сообщил о том, что мои телохранители прибыли, но без моего личного приказа не реагируют на слова мужчины. Пришлось вставать из удобного кресла, хлопать себя ладонями по лицу и встряхиваться всем телом, чтобы прогнать расслабленность, а затем идти на улицу и лично приказывать четырем девушкам временно поступить под командование моего начальника охраны. Экзотки были одеты в бурого цвета мешковатые комбинезоны, плотную обувь с высокими голенищами и мягкими подошвами, а за плечами у них виднелись сравнительно небольшие рюкзаки, в которые кроме сменной одежды могли поместиться только мелочи вроде гигиенических принадлежностей. С одной стороны радовало, что они способны обходиться минимумом вещей и не слишком прихотливы, с другой же интуиция подсказывала, что самое большее через стандартный общегалактический год девушки обрастут имуществом вне зависимости от привычек и воспитания. В конце концов, на разных официальных мероприятиях им меня сопровождать тоже придется, а там одним-двумя комплектами униформы точно не обойдешься. Вскоре к нам присоединились Дуплон со своими охранниками, и после того, как все разместились внутри шаттла, звездолет покинул атмосферу Ока Ночи 2 и направился прямиком на Скагас-1. Король торговли объявил, что нас разместят в гостевом крыле королевского дворца, и как только все члены верховной власти будут готовы, меня пригласят в зал совета. Времени оставалось совсем немного. Кроме уже знакомого мне Скоронина, руководящего торговлей и отвечающего за дипломатические связи с Галактической Республикой, известно, что королем войны империи Скорон является некий тиран. Должность короля науки занимает Вагон, на посту короля промышленности сидит Барак, ну а пропитанием все государства обеспечивает король сельского хозяйства Вектор. К сожалению, из-за закрытости данного народа, составить предварительное впечатление о данных разумных возможности не было, а вот они обо мне могли собрать самую подробную информацию, вследствие чего мы изначально находимся в неравных условиях. А когда было легко, если рассуждать здраво, то даже имея я подробную информацию обо всех королях империи, почему-то они мне представляются советом директоров мегакорпораций, и этот образ не желает развеиваться, мы все равно были бы не в одинаковых условиях. Даже если сложить все годы прожитых жизней, я остаюсь младше Дуплона, который первые 50 лет развивал свой интеллект, будучи обычным рабочим, затем еще столько же времени служил солдатом и сумел себя проявить в достаточной степени, чтобы пройти вторую эволюцию. В общем счете, моему сопровождающему уже исполнилось 130 лет, и если не случится ничего сверхординарного, он проживет еще лет 70, прежде чем будет убит молодым кандидатом из числа сыновей принцев. Уход на пенсию не предусматривается, а за ошибку, которая навредит улью, можно лишиться головы, получив вызов от собственного потомка. Насколько эффективнее действовал бы Сенат, если бы там царили подобные традиции? Пожалуй, я не хотел бы быть членом подобного общества. Слишком сложная жизнь, в которой непозволительно мало радостей. В подобных условиях, когда каждый член общества – это винтик в хорошо отлаженном механизме, который имеет возможность, проявив себя, продвинуться вверх, неудивительно, что скоронский народ процветает. Впрочем, сложно представить рой, в котором существуют лень, коррупция, доносы и подобные им признаки капиталистического общества. Определенно нужно будет заняться медитациями и работой с разумом, а то с такими темпами я захочу отрастить панцирь и вступить в ряды муравьев-тружеников. Татуин – это планета внешнего кольца, расположенная в отдаленном крае галактики, которая находится на пересечении многих гиперпространственных маршрутов, из-за чего используется многими торговцами в качестве перевалочной базы. Он стал пристанищем для различного рода авантюристов вроде контрабандистов, наемников, охотников за головами. Из-за жары, обеспечиваемой сразу двумя солнцами и малого объема воды, покрывающей 1% поверхности, количество жителей колеблется в пределах 200 тысяч, да и они распределены по редким оазисам, небольшим городам и поселкам. Не так давно в звездной системе двойных солнц Татуина регулярно велись разборки между отдельными бандитскими группировками, из-за чего на поверхности планеты пустыни, под слоем песков, покоятся многочисленные обломки космических кораблей и прочей техники. Однако, начавшаяся примерно 4 года назад маленькая война, которая продлилась целых 3 года и окончилась победой самой крупной и хорошо организованной группировки, принесла некоторую стабильность и установила необременительные законы, за нарушение коих требуется выплатить штраф, либо можно попасть в рабство или лишиться головы, что зависит от тяжести проступка. Столицей планеты является город Бестин, ставший центром торговли, развлечений, а также местом, где при наличии денег можно нанять маленькую армию, либо же скрыться от преследования закона Галактической Республики. Несмотря на засушливый климат, животная жизнь планеты весьма разнообразна и представлена такими видами, как банты, ранта, рососпинники, эапи, джабба-диселиджиктюри, хатта и единоличный хозяин Татуина, чтобы не думали другие члены картеля хатов, пустынные люди и власти Галактической Республики, возлежал на широкой и мягкой постели в своих покоях и предавался безрадостным размышлениям. И вроде бы все было более чем благополучно. Маленькая война с конкурентами привела именно к тем результатам, которые планировались, а личная армия наемников после того, как внешняя угроза оказалась устранена, принялась за прочесывание пустыни и истребление дикарей. Однако становящиеся все более сильными и продолжительными приступы слабости, причин которой не могли объяснить ни дроиды, ни врачи и органики, не могли оставить разумного равнодушным, долгожители, тем более обладающие деньгами и властью, вообще не склонны закрывать глаза на проблемы со своим здоровьем. Со стороны Джабба мог бы показаться рыхлым и неповоротливым. Мало кто ожидает силы, скорости и ловкости от слизняка длиной в 3 метра 90 сантиметров, что нередко становилось роковой ошибкой для самоуверенных убийц и конкурентов по бизнесу. Тело хатта хоть и выглядело плотным, даже толстым, однако под ныне бледно-зеленой, почти желтой шкурой, все еще перекатывались жгуты крепких мышц, способных вызвать зависть у иных атлетов. Взгляд поблекших оранжевых глаз до сих пор вызывал у собеседников непроизвольную оторопь, заставляя вспоминать все существующие и несуществующие прегрешения перед боссом. За почти 600 лет жизни, не самый долгий срок для хатта, которые являются гермафродитами, он своими руками создал криминальную империю, запустившую свои щупальца даже в миры ядра Галактической Республики. Джабби принадлежит не одна и даже не две, а целых 3 параллельных контрабандных сети, которые временами конкурируют между собой, но все же занимаются разными сферами деятельности. Организация, которую условно можно назвать первой, специализируется на перевозке грузов из списков разрешенных товаров. Медикаменты, продукты питания и деликатесы, животные и беженцы, драгоценности и предметы искусства. Вторая структура состоит из торговцев оружием, наркотиками и рабами, нередко организует налеты на мелкие колонии, но все же в большинстве случаев придерживается роли поставщика и посредника. В третью сеть входят мелкие флотилии прикормленных пиратов, наемные убийцы, ячейки мелкого криминала на планетах Среднего и Внутреннего колец. Хат всегда был терпелив и осторожен, а также обладал чутьем на прибыльные дела, но примерно 10 лет назад что-то изменилось. Характер Джаббы стал более напористым, интуиция обострилась настолько, что ее можно было сравнить с предвидением одаренных. Анализы показали, что мидихлориан в крови не прибавилось, постепенно начала возрастать паранойя, что стало причиной переезда из привычного и комфортабельного дворца на борт 5-километрового космического корабля, который внешне похож на огромный панцирь, до половины погруженный в песок. Тогда же впервые себя проявили приступы слабости, списанные на нервное напряжение из-за свалившихся на голову неприятностей. Пользуясь неожиданно появившимся преимуществом, криминальный босс начал укреплять свои позиции как на Татуине, так и во всем картеле, одного за другим убирая всех своих соперников и противников. Недавняя война была нужна в большей степени не ради подавления сил врагов, а для демонстрации собственной мощи, военного флота, личной гвардии, армии наемников. Те, кто были поумнее, быстро все поняли и предпочли присоединиться, принимая новые правила игры, самые упертые отправились в силу ну или иное место, соответствующее их пониманию загробной жизни. Все 3 синдиката докладывали своему боссу о том, что в республике намечается раскол, спровоцированный амбициями периферийных миров и жадностью метрополии, которая слишком уж сильно душила любые попытки колонии обрести относительную самостоятельность. Вокруг бывшего джедая Яна Дуку уже собрались такие личности, как главы торговой федерации, обиженные за репрессии, ставшие наказанием за захват Набу, а также Техносоюза и более мелких корпораций. И пусть возможная война не затрагивала интересов картеля, а в ряде случаев обещала пойти на пользу бизнесу, Интуиция буквально вопила о необходимости обзавестись полноценными вооруженными силами, чтобы иметь возможность выступить в качестве третьей стороны конфликта.